Глава вторая. После завтрака мы вышли на веранду, закурили две хозяйские сигары «Перфекто» и принялись рассматривать штат Джорджия. Представившаяся нашему взору порция пейзажа являла собой зрелище более чем жалкое. Кругом, сколько видел глаз, простирались рыжие холмы, изрытые промоинами и кое-где поросшие сосняком. Заборы из деревянных жердей не рушились только благодаря кустам ежевики, которые поддерживали их в вертикальном положении. Милях в 15 к северу виднелась небольшая гряда лесистых гор. Поселок Горная долина своих функций не выполнял. По улицам слонялось штук 10 прохожих, но преобладали там бочки для сбора дождевой воды, петухи, да еще мальчишки, которые усердно раскапывали палками кучи золы, оставшиеся от сожженных декораций к пьесе «Хижина дяди Тома». Через некоторое время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в длинном черном сюртуке и касторовой шляпе. Все прохожие стали кланяться, а некоторые даже переходили через улицу, чтобы пожать ему руку. Народ выходил из домов и лавок, чтобы с ним поздороваться. Женщины высовывались из окон и улыбались, ребятишки перестали играть, чтобы на него посмотреть. Наш хозяин вышел на веранду, согнулся в три погибели, не дать не взять складная плотницкая линейка, а когда тот отошел уже ярдов на 10, громко произнес: «Доброе утро, полковник!» «Это Александр, папаша?» — спросил хозяина Калигула. «И почему его называют великим?» «Джентльмены, — отвечает хозяин, — это никто иной, как сам полковник Джексон Т. Рокингем, президент железнодорожной ветки «Восход Парадис», мэр Горной долины и председатель Совета по иммиграции и общественному благоустройству округа Перри». «Он что, долго был в отъезде?» — поинтересовался я. «Нет, сэр, полковник Рокингем идет за своей почтой в почтовую контору. Сограждане приветствуют его так восторженно каждое утро. Полковник — самый именитый гражданин нашего города. Кроме контрольного пакета акций железнодорожной ветки «Восход Парадис», он владеет земельными угодьями в 1000 акров на том берегу ручья. Горная долина счастлива выказать свое почтение гражданину, обладающему столь высокими достоинствами и столь исключительной преданностью общественному благу».